и не надо, хмыкнул Томминик. Алливандер – не единственный мастер палочек в магической Британии. Просто это раскрученный бренд. Есть традиция заказывать первые палочки у Алливандера. А на самом деле у любого взрослого чистокровного волшебника может быть и две, и три палочки. У тех же Блэков палочки предков хранятся в специальном хранилище. Гарри, вон такой пользовался не с 11 лет, а гораздо раньше. Ну, это же нечестно, слегка надулась Гермиона. Ты же сама правильно определила магическое общество как кастовое, усмехнулся Томминик. Гарри из старой семьи, его крестный, тоже. Такие семьи, как Поттер и Блэки, принадлежат к верхушке магического общества. Понятное дело, что у них есть привилегии. Тебе это кажется несправедливым? Я не спорю, это несправедливо. Но в магическом обществе уравниловка невозможна, увы. И есть такая пословица. Кому много дано, с того много и спросится. А ты? Спросила Гермиона. Ты так много знаешь. Ты тоже из старой семьи, Ник? Отнюдь. Покачал головой Ник. Я считаюсь маглорожденным, так же как и ты. Но, как говорил Портос из трех мушкетеров, я сам себе буду знатным предком. А почему мне так нельзя? Сердито спросила Гермиона. Потому, что ты девочка, практически хором ответили мы с Томмиником. И что, возмутилась Гермиона, я от этого хуже, что ли? Не хуже, вздохнул я, ценнее. Ты ведь успела понять, что магическое общество, патриархально ориентированное. Да, кивнул Гермиона, но ведь есть рода, где главой может быть женщина, леди рода. Правильно, кивнул Томминик, но в большинстве случаев это регент при несовершеннолетнем наследнике или глава рода при отсутствии наследников мужского пола. В этом случае, когда леди рода выходит замуж, то ее муж становится консортом при ней. Бывают, конечно, всякие исключения, но они только подтверждают правила. Так вот, продолжил я, сильный маглорожденный маг или волшебница могут основать собственный род, но это очень и очень сложно. Причем, женщине это в разы сложнее, чем мужчине. Хотя, были прецеденты. Например, род Розье вставил свои 5 копеек Дадли, ужасно довольный тем, что вспомнил нужную информацию. Его основательницей была женщина, внучка Филиппа Красивого, дочь его старшего сына Людовика Сварливого и Маргариты Бургундской, Жанна. Ее мать была обвинена в измене и заточена в монастырь, а отец женился во второй раз, лишив дочь прав на французский престол, поскольку у него были большие сомнения, что это именно его дочь. «Да», — радостно воскликнула Гермиона. «Я читала «Проклятые короли» и помню эту историю. Так значит, маленькая Жанна оказалась волшебницей, как и ее родственница, графиня мага Бургундская, официально именуемая Пер Франции», — улыбнулся я. «Думаешь, ей бы так просто удалось расчистить для своих зятя и дочери дорогу к трону? Большинство аристократий тогда были скрибами или слабыми магами, что англичане, что французы. Так вот, когда крошка Жанна подросла, она уехала к родственникам в Англию и сумела основать род, в гербе которого была роза. Отсюда и пошел род Розье. Только потом она вышла замуж за того, кого выбрала сама, хотя была просватана за одного из французских аристократов еще при жизни отца. Но ей было проще в том плане, что она была принцессой крови, хоть и бывшей, а к таким аристократам и отношение всегда было другим». Гермиона кивнула. «А что будет, если я соглашусь принять покровительство рода Блэк? Мне запретят видеться с мамой и папой. Зачем?» – удивился я. «Это твои родители, и никто не собирается лишать тебя их. Покровительство будет выражаться в том, что ты будешь считаться как бы младшим членом рода Блэк и тебя будут защищать и оберегать. За то, что тебе продали неподходящую палочку, с мастера Алливандера строжайше взыщется. И занятия наукой тебе никто запрещать не собирается. Алхимия, зельеварение. Да что там говорить, супруг моего крестного, целый мастер-зельевар, самый молодой в мире, между прочим. А если ты захочешь учиться целительству, то тебя согласится обучать лучший целитель святого Мунга, Гиппократ Смитвик. Это все хорошо», — грустно вздохнула Гермиона. «Но ведь от меня тоже что-то потребуется взамен, правда?» «Правда», — вздохнул я, — «развивать свои таланты на пользу рода Блэк, не нарушать кодекс рода, подчиняться главе рода. Это, если коротко, подробнее все расскажет кто-нибудь из взрослых, и меня могут выдать замуж против моей воли», — возмутилось это свободолюбивое дитя. «Против воли, нет», — ответил я, — «заключить брак в интересах рода, да. А если я кого-нибудь полюблю?» — сердито спросила девочка. «Кого-нибудь неподходящего, что будет? Убивать тебя никто не будет», — вздохнул Томми Ник. Но покровительство рода ты потеряешь безвозвратно. За такие вещи и родных дочерей могут от рода отсечь. Девочка нахмурилась. Понимаешь, Гермиона, вздохнул я, тебе это все может казаться средневековыми пережитками, но на самом деле традиции возникли не на пустом месте. И если тебя это беспокоит, то женщину рода Блэк еще никому и никогда не удавалось превратить в безропотную, запуганную и покорную супругу. Но, повторяю еще раз, то, что я тебе предложил, очень редкая вещь в настоящее время, и плюсов от нее куда больше, чем минусов. Но я не требую от тебя ответа прямо сейчас, к тому же ты все равно не можешь принять такое решение в одиночку. Это будет неуважением к твоим родителям, они ведь не заслуживают такого, правда? Девочка кивнула и грустно вздохнула. Порой мне кажется, что дар магии, который проснулся во мне, это не дар, а проклятие. Не надо так говорить, эмоционально возразил Ник. И то, что у тебя проснулся дар, говорит о многом. Обретенное, это очень почетно. Но кому много дано, с того много и спросится, закончила Гермиона. Понимаю, но что мне делать дальше? Поговорить с родителями и объяснить ситуацию, сказал я. Тебя ведь сопровождала профессор МакГонагалл? Да, ответила девочка. Но она ничего не говорила из того, что рассказали вы. Зато она говорила о том, какое высокое место я могу занять в магическом мире. И мама с папой слушали ее с таким восторгом и сразу согласились идти на эту косую аллею. А ведь они никогда не были такими доверчивыми. Это какое-то воздействие, пока нельзя сказать точно, отозвался Томми Ник. Но вполне возможно. И она рассказывала про факультеты. И больше всего хвалила Гриффиндор. Она говорила, что это факультет самых лучших, самых смелых и самых отважных. На Гриффиндоре учился сам великий Дамблдор, говорила она. Профессор МакГонагалл была так убедительна, что мне даже захотелось туда поступить. А сейчас, лукаво улыбнулся Томми Ник. Кстати, совершенно неудивительно, что профессор МакГонагалл хвалила Гриффиндор, ведь она его декан. И на Гриффиндор традиционно попадает больше всего маглорожденных. И для них наверняка есть какие-нибудь дополнительные занятия, с надеждой спросила Гермиона. Ну, чтобы они лучше узнали магический мир и меньше ошибались. Нет, ответил Томми Ник. Насколько мне известно, такие занятия с маглорожденными проводились при предыдущем директоре Хогвартса, Армандо Диппете. Когда директором Хогвартса стал Альбус Дамблдор, то отменили многое из обязательного. Телесные наказания, например. Ну, и дополнительные занятия для маглорожденных тоже отменили. Ну, может и не зря отменили телесные наказания, неуверенно произнесла Гермиона. Но вот то, что маглорожденных лишили возможности безболезненно входить в магический мир, это совершенно неправильно. А профессор МакГонагалл говорил об Альбусе Дамблдоре так-так вдохновенно. Вот же кошка старая. Неужели здесь, как в Фаноне, МакГонагалл влюблена в Дамблдора? Жаль, я надеялся, что она более вменяемая. Впрочем, поживем, разберемся. Гермиона, серьезно сказал Томми Ник, даже если твои родители и ты не примете предложение Гарри, я хочу, чтобы учеба в Хогвартсе не была для тебя совсем темным лесом. Ты должна запомнить следующее. Никогда не бери на веру чужое мнение, каким бы авторитетным оно ни казалось. Постарайся сначала составить свое. И второе. Никогда, ни при каких обстоятельствах не смотри в глаза Альбусу Дамблдору, не ешь и не пей ничего в его кабинете. И вообще, если у твоих родителей есть деньги, лучше сходи на косую аллею еще раз и купи амулеты, защищающие от ментального воздействия и показывающие в пище посторонние добавки. Правда, ничего сверхсильного ты там не купишь, но на слабое воздействие хватит. Кстати, если ты примешь покровительство рода Блэк, тебе не придется об этом беспокоиться. Крестный Гарри, потрясающий артефактор, он сделает для тебя индивидуальные амулеты с практически абсолютной защитой. Я, колеблясь, произнесла Гермиона, мне нужно поговорить с родителями. Конечно, кивнул я, обязательно поговори, в любом случае. Завтра вечером тебя посетит кто-нибудь из семьи Блэк, Регулус, Сигнус или Сириус. Вот с ними и будут говорить твои родители. Если они договорятся и ты будешь согласна, тогда будет заключен договор и ты дашь клятву. И с этого момента ты будешь под защитой рода Блэк. И мне нужно будет сменить фамилию? Спросила Гермиона. Нет, ответил я. Пока нет. Потом, если захочешь, и никому в Хогвартсе о твоем покровительстве рассказывать не обязательно. Большинство все поймет и так, а некоторым о таком знать не обязательно. И учти, приняв покровительство, ты можешь хоть на Слизерин поступать, никто тебя обижать не будет, что бы там ни говорила МакГонагалл. С другой стороны, если хочешь спокойной учебы, не стоит ввязываться в надуманное, искусственно раздуваемое противостояние между Гриффиндором и Слизерином. Ты умная девочка, тебе самое место на Равенкла. Декан Равенкла, мастер чар, полугоблин Филиус Флитвик. Полугоблин, переспросила девочка. Похоже, гоблины в банке произвели на нее неизгладимое впечатление. Эх, Гермиона, не видела ты их настоящий облик. Это ж просто ожившая фантастика, очень они на драу похожи. Не пугайся, улыбнулся я. У гоблинов с родом Блэк высокие отношения. К тому же, деканы приносят особую клятву, они не могут причинить вреда ученикам, если тебя это так волнует. Гермиона застенчиво улыбнулась. Спасибо вам, мальчики. Спасибо, Гарри. Я непременно поговорю с родителями. Сегодня же, и они будут ждать твоих родственников завтра. Это ведь будет вечером, да, да, кивнул я. В 8 часов вечера не слишком поздно, думаю, в самый раз, ответила Гермиона. Папа с мамой обычно заканчивают работу в клинике в 6 часов вечера. Да, думаю, в 8 часов, самое время. Ну, вот и решили, пробасил Дадли, которому надоело играть роль фона. А теперь давайте посмотрим на сады, здесь красиво. И я бы все-таки в кафе сходил. Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. Лед был окончательно сломан. Следующие несколько часов мы провели, как самые обычные подростки, без всяких сложностей магического мира и теории заговора. Мы облазили большую часть садов Уизли, сходили на покатую улицу и нашли там очень милое небольшое кафе, где подавали потрясающие маленькие пирожные, очень вкусное мороженое с орешками и малиновым сиропом и вкусный домашний лимонад. Гермиона оказалась очень приятной в общении девочкой, ни малейшей попытки командовать нами, никакого навязывания книжных авторитетов. Будем надеяться, что этого и не произойдет. Палочку Гермионы я спрятал в специальную шкатулку, взятую у Вальпурги. Мало ли какое вредоносное влияние она оказывает. Шкатулка исчезла в верном рюкзачке, который продолжал выглядеть полупустым. А на вопрос Гермионы, где ей взять другую палочку, Томми Ник послал ее к Джимми Кидделлу, а я заметил, что ей может подойти одна из палочек Блэков. Среди них было несколько кленовых. В общем, мы хорошо провели время, сердечно распрощались и вернулись в Литл Уингинг. Уже оттуда, ну не мог же я просто уйти, не повидавшись с Петуньей, Вернаном и Нагайной, я вернулся на Гримма, активировав данный мне Сири одноразовый порт-ключ. Блэки уже ждали меня, и я не стал тянуть резину. Коротко рассказав о встрече с Гермионой, я достал из рюкзачка шкатулку и протянул ее Сириусу. Тот откинул крышку, надвинул на глаза пребывавшие до того на лбу специальные артефакторские очки, взглянул на палочку и переменился в лице. Мерлиновые штаны. Да тут на 3 поцелуя Дементора с Гаком хватит. Говоришь, клен и перо Феникса, Гарри, Алливандер так сказал, ответил я. Но мне эта палочка не симпатична. Какое-то отторжение чувствую. Правильно чувствуешь, проворчал Сири. Хоть мы и темные, но это уже слишком. Это не клен, это анчар. Анчар, ядовитое дерево с мрачнейшей энергетикой, но магию впитывает на раз, и изготовителю отдает без малейших усилий с его стороны. Опасное растение, с таким далеко не каждый артефактор сможет работать. Силен Гаррик, такую бы энергию, да в мирных целях. А наполнитель? Мрачно спросил я. А когда Сириус ответил, то выругались все Блэки разом. Чистая правда, согласно Дриону, все дальнейшее, авторская выдумка. Люди, у Дриона, именно что мага, не Марго. Глава 8, в которой герой становится свидетелем общебританского скандала и начинает испытывать неясную тревогу. Защитников Отечества, с наступающим праздником. Скандал вышел, просто загляденье. Старый Сигнус и Сириус с примкнувшим к ним Люциусом сработали на все 100, и замолчать его не получилось. К тому же, Люциус сумел выйти напрямую на Амелию Боунс, которая слыла образцом честности и неподкупности. Отмечу сразу, слыла не зря. Несмотря на явное желание министерства спустить громкий скандал на тормозах, Боунс молчать не стала. Аврорат совместно с ДМП перевернул лавку Элливандера вверх дном, точно так же, как и всю принадлежавшую старому мастеру палочек недвижимость. Если бы у Гаррика был Мэннер, то этот фокус вряд ли удался бы, но Мэннера у него не было. Был неплохо укрепленный волшебный дом, но не более того. Понятное дело, в самой лавке не нашли практически никакого компромата, кроме тех самых воровских палочек. Их нашли еще 5 штук, а Ливандер не зарывался, Подобные палочки даже маглорожденным доставались далеко не всем. Помимо Гермионы, старик успел продать палочку Шеймусу Финнигану, остальные сбыть еще не успел. Он, как мы и предполагали, никогда не продавал воровские палочки детям из чистокровных семей, а маглорожденные. Слабым волшебникам было бесполезно всучивать воровскую палочку, тогда просто не было бы необходимого эффекта. А почему он еще не распродал все? Потому что считавшиеся маглорожденными волшебники обычно закупались к школе в последней декаде августа, то есть основная масса покупателей была только на подходе. Палочку Шеймуса изъяли, так же, как и приложенную к заявлению Блэков. Родители Гермионы и она сама все-таки согласились на покровительство рода Блэк, и леди Вальпурга получила еще один объект для приложения своих педагогических усилий – палочку Гермионы. По приказу Боунс была проведена независимая экспертиза обеих. Вызванный для такого случая по инициативе той же Боунс из Швейцарии, мастер-артефактор Генрих Брейзин долго плевался, когда писал заключение. Обе палочки, как и те, что добрейший Гаррик не успел продать, были сделаны из древесины анчара, самого ядовитого волшебного растения. Понятное дело, что анчар был особым образом обработан, но свою ядовитость до конца не утратил. Пользование такой палочкой в течение длительного времени могло привести к смерти, а уж как влияла эта пакость на ребенка с еще не сформировавшимся до конца магическим ядром. Но дело было даже не в анчаре. Дело в том, что сердцевиной палочки служили части тела младенцев-магов. Кусочки косточек, печени, сердца, ноготки, зубы. Единственное, что спасло Элливандера от немедленного растерзания аврорами, то, что все эти ингредиенты были заготовлены лет 45-50 назад, то есть в разгар Второй мировой войны. Элливандер же клялся и божился, что, ох, даже думать противно. Части тела он забирал у уже погибших младенцев, но и Сириус Альфард Блэк и приглашенный международный эксперт Генрих Брейзин эти слова опровергли, заверяя, что изготовитель воровских палочек должен был умертвить несчастное дитя собственноручно. После этого Элливандер сидел в отдельной, особо защищенной, камере Эврората и охраняли его лишь те авроры, которые дали непреложный обет не причинять подследственному вреда до суда и вынесения приговора. И да, он заговорил, еще как заговорил, только записывать успевали, но не обо всем, увы, хотя об этом чуть позже. Для чего же Элливандер затеял всю эту авантюру? Все просто, желание жить и прибавлять собственную магическую силу. Не только Том Риддл пережил бомбежки Лондона, не только он был до ужаса перепуган возможностью умереть. 20-летний Гаррик Элливандер потерял всех близких во время Второй мировой. Отец и старшие братья погибли в войне с Гриндевальдом, дед и бабушка скончались еще раньше, а вот мать и две младших сестры погибли во время одной из бомбежек Лондона вместе с сестрой матери, Сквибом и ее семьей. Сестра матери жила в Макгловском мире, но миссис Элливандер часто навещала младшую сестру, навестила и в этот день на свою голову. Бомбежка началась так внезапно и ужасно, что волшебницы не успели среагировать и защитить себя и родственниц Сквибок. От дома тетушки Элливандера осталась только груда дымящихся развалин. Так Гаррик остался один и с головой погрузился в работу. Лавка Элливандеров, стоявшая на надежно защищенной косой аллее, уцелела. Но произошедшее травмировало его настолько, что он стал искать способ обезопасить себя, сделать собственную жизнь долгой. Очень скоро он понял, что это невозможно без постоянной подпитки магией. Возможно, если бы у Элливандеров был мэнер и источник, все пошло бы не по столь отвратительному сценарию. Но у них не было ни того, ни другого, хоть род Элливандеров и относился к старым семьям. Почему, я так и не понял, но факт оставался фактом. И Элливандер начал искать собственный способ. О крестражах он так и не узнал, зато ему в руки попал труд сумасшедшего араба Аль-Хазрида Некрономикон. Между прочим, одним из соавторов данной книги считался Герми трижды величайший. Или араб его трудами вдохновлялся, сложно сказать, разные были точки зрения по этому вопросу. Что о том, что о другом сведении сохранилось мало, но даже эта эфемерная связь напрягала. Именно в этой книге Гаррик Элливандер отыскал идеально, как он посчитал, подходящий ему способ. Аль-Хазрид, как и Элливандер, был артефактором, а еще он был сильнейшим некромантом. Элливандер тоже владел некромантией, но на уровне подмастерья, и оттого решил, что способ Аль-Хазрида будет ему по плечу. Для изготовления воровских палочек требовалось всего два компонента: особым образом обработанная древесина анчара и части тела младенцев-магов. Разумеется, Палочки с разными частями тела имели разное значение для их создателя. Лично я даже вникать не собирался во всю эту мерзость, да и Блэки не жаждали меня с нею подробно знакомить, справедливо опасаясь нанести вред моей психике. Так что эту историю я узнал только в самых общих чертах, не намного больше, чем описывали ежедневный пророк, министерский вестник и придира. Правда, ксенолавгу ты тут отжег, но и об этом позже. Итак, Гарри Колливандер решил начать делать воровские палочки. Для этого он сначала отправился в Восточную Европу, где продолжалась война. Именно так он и нашел необходимое для сердцевин палочек. Мне об этом рассказали сухо, без подробностей. Только злющий, как разъяренный гиппогриф, Сири добавил, что найденного в доме Колливандера хватило бы еще на годы и годы. Между прочим, то, что я видел в палочке нечто живое и шевелящееся, было связано с особым ритуалом, которому подвергалась ужасная сердцевина палочек. Честно говоря, мне и этого сухого пересказа хватило, чтобы несколько ночей плохо спать. Снились мне младенцы, крохотные, розовые и пухленькие, и Колливандер, который заносил над ними кривой ритуальный нож. Хорошо, хоть дальше я ничего не видел, просыпался в полном раздрае. Но стоит продолжить этот рассказ. После возвращения из Европы Гаррик отправился на восток, где и смог разыскать древесину анчара. Более того, продавцом оказался старый знакомый его отца, которому Гаррик скормил байку о том, что хочет заняться исследованиями, чтобы хоть немного отвлечься от гибели семьи. Старый знакомый пожалел юношу и продал ему потребное количество древесины. Более того, он подсказал ему некоторые приемы работы с этим непростым материалом. Правда, эта покупка очень сильно отозвалась на кошельке Колливандера, можно сказать, совсем истощила его, поэтому после возвращения из своих путешествий ему пришлось срочно засесть за работу. Только через пару лет Гаррик смог вернуться к изготовлению воровских палочек. Ох, как он мандражировал в первый раз, продавая воровскую палочку юному маглорожденному волшебнику. Но уже через пару дней Колливандер почувствовал, как прибывают его собственные силы, и магические, и жизненные. И он понял, что выбрал верный путь. Маглорожденные никого не интересуют в волшебном мире, а иные из них рождаются куда сильнее чистокровных. Гаррик был в восторге. Он открыл секрет бессмертия. Он не зарывался. 3-4 палочки в год позволяли получать постоянный приток магии и жизненной силы. А то, что дети, получившие эти палочки, теряли большую часть своей магии и жизненных сил, то, что они жили недолго, то, что их характер и поведение менялись в худшую сторону, так кого волновали маглорожденные. За столько лет Колливандер умудрился ни разу не проколоться. К тому же, случалось, что маглорожденный волшебник добивался высокого положения в магическом мире, как, например, бывший недолгое время министром магии Нобби Лич. В этом случае Гаррик всегда находил благовидный предлог, чтобы сменить палочку на вполне обычную. Ему доверяли. В старом чудаковатом добродушном артефакторе никто не сомневался, а он сам и не понимал, как все сильнее и сильнее скатывается в безумие. Семьи Гаррик так и не создал по одной банальной причине: постоянная работа с древесиной анчара привела к бесплодию. Домовики, обслуживающие дом и лавку, с каждым годом тоже слабели и, в конце концов, умерли, так что постепенно лавка приобрела именно тот запущенный вид, который так поражал в каноне. А сходящему с ума старому артефактору было не до бытовых проблем, он упивался своим мнимым могуществом и бессмертием. После того, как фокусы Колливандера стали известны широкой общественности, грянула масштабная проверка палочек маглорожденных волшебников, прежде всего сотрудников Аврората, ДМП и Министерства. Результаты шокировали. Примерно у 1/6 части маглорожденных сотрудников палочки оказались воровскими. Все следы Колливандер зачистить не успел, как ни старался. Были проверены все маглорожденные выпускники и ученики Хогвартса, среди которых тоже обнаружилось множество обладателей воровских палочек. Естественно, всем была предложена замена. Частично, новые палочки дети получили от мастера Джеймса Кидделла, частично от европейских мастеров Григоровича и Лепилети. Да-да, скандал приобрел международный масштаб, понятное дело. Единственный оставшийся в магической Британии мастер палочек Джеймс Кидделл не справился бы быстро со столь масштабной заменой, даже если работал бы 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Естественно, министерство было страшно недовольно вскрывшимся гнойником, но тут уж отличились старые семьи, собравшие внеплановое пожертвование для того, чтобы обеспечить палочками всех маглорожденных учеников и недавних выпускников Хогвартса, с подачи Сириуса, Альфреда и Люциуса, которые убедили чистокровных, что это хороший ход в смысле положительного пиара старых семей. Взрослые маги, само собой, замену оплачивали сами, но никто не жаловался. Британское магическое сообщество пребывало в шоке и полнейшем охуении. Я их понимал. Слишком уж большим доверием пользовался Элливандер. И если он оказался мерзавцем, то кому можно вообще верить? Председателя Визингомата, только-только умудрившегося вернуть себе этот пост, который попробовал что-то вякнуть о втором шансе, едва снова не сняли с должности большинством голосов. Не сняли, а жаль. Непотопляемый добрый дедушка выкрутился и тут. Как? Очень просто. Элливандер, явно давший своему сообщнику непреложный обет, не назвал имени Дамблдора. Рассекретить информацию, которой владели Блэки, естественно, не могли. К тому же, было насквозь непонятно, на каком этапе Дамблдор подключился к нехорошей деятельности Элливандера. Понятное дело, что часть воровских палочек Элливандер настраивал на Дамблдора, но определить это сейчас было невозможно. Все связи, если таковые и существовали, были умело оборваны. За столько лет Дамблдор навострился великолепно хоронить концы, единственным его проколом был дубль, до сих пор пребывавший в блэковских подземельях и все менее проявлявший разумность. Жив он оставался только потому, что был признан полезным источником частиц для оборотного. Так вот, дело было настолько грязное, что Элливандера судили полным составом Визингомата и приговорили к пожизненному заключению на нижнем уровне Азкабана. Дело в том, что поцелуй Дементора был неактуален из-за отсутствия самих Дементоров, а новую высшую меру социальной защиты, вечно занятой всякой ерундой, Визингомат разработать не сподобился. Приговор был принят единогласно при одном воздержавшемся. Естественно, этим воздержавшимся был наш светлейший, но это уже ничего не могло изменить. Рот Элливандеров окончательно пресекся, а вот зловредную книгу, которой руководствовался артефактор, то есть Некрономикон, так и не смогли найти, как не искали. В руках Аврората оказалась только копия, написанная на обычном пергаменте лично Элливандером. Куда делся оригинал, обвиняемый не рассказал даже под Веритасирумом. Так что Гаррик был припровожден в Азкабан, хмурый комендант которого заявлял в интервью Рити Скитер, что обеспечит заключенному условия, наиболее соответствующие преступлению. Если учесть, что внук коменданта, чья дочь вышла замуж за маглорожденного мага, был одним из пострадавших по делу, заявление звучало зловеще. Кстати, у Сири было стойкое подозрение, что Некрономикон попал в руки обезумевшему от потери родных и близких артефактору не просто так, а кое с чьей светлейшей подачи, но железных доказательств не было, а с иными даже и соваться не стоило в местные силовые структуры. Это невинного Сири можно было засадить в Азкабан без суда и следствия, а вот великого победителя Гриндевальда так просто не сковырнешь. И, вишенкой на торте, оказалась история с так называемыми перьями Феникса. На самом деле при изготовлении воровских палочек ни один фаукс не пострадал. Перьями Феникса злокозненный артефактор именовал свою ужасную начинку палочек. Неужели у Гарри в каноне была именно такая? Вот кошмар-то. Ну, с другой стороны, все понятно, никто выживание героя не планировал. А если и у Тома тоже была в палочке подобная пакость, неудивительно, что его потянуло на крестраже, и безумие тоже этим объясняется. И тут до меня дошло, что у Томми до сих пор хранится канонная палочка. Ох и тряхнула же меня. Конечно, я немедленно связался с Томми, и то, что он мне сказал, заставило меня облегченно выдохнуть. В этом Тому Ридблу повезло. В том плане, что свою палочку он приобрел еще до лондонских бомбежек и потери Элливандером семьи. Ему молодой Гаррик продал вполне себе качественную палочку. И действительно, возможно, с пером Фаукса. Так что обработка Тома Ридбла и взращивание его в духе темного лорда началось с подачи светлейшего, хоть в этом вины Элливандера не было. Это добрый директор Дидпит отправил сироту на каникулах обратно в приют под бомбы. И тут уж неудивительно, как вполне себе разумный маг заполучил стойкую фобию, которая его, собственно, и погубила. Ибо Томми Ник, это все-таки не Том Риддл. Кстати, надо бы уточнить, если на первом курсе вдруг откуда ни возьмись появится Квирремарт, будем ли мы с Блэками играть в пазл «Собери темного лорда» или ну его нафиг, остальные-то крестражи мирно хранятся в блэковских подземельях. И все-таки, где Петтигрю? Это ведь он сотворил гомункула с тем самым остатком души канонного Волди, который не угодил в крестраж. Их обоих, в смысле, Петтигрю и гомункула, где-то прячет добрый дедушка, дожидаясь моего поступления в Хогвартс. А откуда тогда возьмется Квирремарт? Или остаток души Волди перейдет в Квирелла исключительно трудами и заботами светлейшего? Ну, вот так всегда. Стоит об одном подумать, другой за ним тянется. Хочу к Конни. Очень хочу. Слишком уж для меня дело Оливандера оказалось тяжелым эмоционально. И я отправился к Сири, навязаться в гости к Малфоям. Сири меня только поддержала и заявил, что они с Северусом забирают малышку Бетти и летят на Майорку, отдохнуть и набраться сил перед учебным годом. Если учесть, что при моем появлении эта парочка оказалась на пионерском расстоянии друг от друга с совершенно невинными лицами, я прямо чувствую, как они будут набираться сил. Сириус разрулил ситуацию практически моментально. Уставшая от сидения в Мэннере, пусть и с любимой дочуркой, Нарцисса заявила, что будет только рада, если начнет видеть за завтраком новое лицо. Так что ту же самую неделю, в которую Сири и Сев устроили себе расслабон на Майорке, я провел в Малфой-Мэннере. И это было, как глоток свежего воздуха. Потому что, только оказавшись в Малфой-Мэннере, я понял, как мне, оказывается, не хватало Конни. Конни, сидящего над книгой, Конни, задумчиво грызущего кончик пера, перед тем, как записать рунную цепочку, Конни, смеющегося над незамысловатой киношной шуткой, Конни, сонно кивающего головой за завтраком, Конни, уворачивающегося на метле от Бладжера. Каждое из этих воспоминаний я бережно складывал в копилочку, мне почему-то казалось, что ужасно важно сохранить их все, все до последнего. Что же касается Нарциссы и Драка, то с ними у меня были самые хорошие отношения. Нарцисса действительно радовалась, что в Мэннере появился гость, которому можно было доверять. Драко же, действительно очень любивший брата, по секрету рассказал мне, что Конни в последнее время очень сильно тосковал по мне и даже отказывался обучать павлинов новым трюкам. Я вздохнул. Это был показатель. Значит, в Хаге по-любому придется поступать на один факультет, на разных мы просто не выдержим. Но, оказавшись на одном факультете, мы непременно привлечем лишнее внимание светлейшего, а это чревато прежде всего для Конни. Когда я заговорил об этом с Нарциссой, она только вздохнула. «Гарри, не хотела тебе говорить, но я несколько недель искала причину расторгнуть договор с Хогвартсом и отправить Конни в Шармбатон. Прости, я все понимаю, но я боюсь за него больше, чем за Драка. Мы едва не потеряли его, если бы не ты». Я не обиделся. Тревога Нарциссы за сына была мне вполне понятна. «Только вот, но я не могу учиться ни в Хогвартсе», — вздохнул я. «Я понимаю», — ответила Нарцисса, — «как и то, что вы не можете не видеться. Но если бы получилось, я уже все продумала. Вы могли бы встречаться в нашем французском поместье, международный портключ для Малфоев, не проблема. Каждую неделю, Гарри, боюсь, что Дамблдор не позволит мне отсутствовать в школе», — вздохнул я. «Но если бы это было возможно, я бы потерпел». «Конни не потерпит», — твердо ответила Нарцисса. «Да и ты тоже. Ваша магическая помолвка становится все крепче. Ты ведь почувствовал себя лучше, когда оказался здесь?» «Да», — ответил я. «Вот видишь», — вздохнула женщина. «Вы не просто помолвлены, вы связаны магически. Ни у Конни, ни у тебя никогда не будет другого партнера, исключая контракты на вынашивание. Конечно, так что вы должны беречь друг друга, Гарри, понимаешь?» «Я понимаю», — отозвался я. «Так что там с контрактом?» «Увы», — грустно ответила Нарцисса, — «он нерасторжим. Даже наши адвокаты не смогли найти лазейку. Увы, прапрадед Люциуса оказался не таким изворотливым, как хотелось бы. Так что Конни идет в Хогвартс, как и Драко. Письма уже пришли, и вы уже ходили за покупками», — улыбнулся я. «Нет», — ответила Нарцисса, — «заказали все необходимое совиной почтой по каталогу. Леди Нарцисса, вы же не можете вечно прятать Конни от всех». «Знаю», — ответила женщина, — «на распределении будет сюрприз. Два Малфоя и, скорее всего, оба на Слизерине. Этот вариант для нас лучше всего. На Слизерин пойдут мальчики Крэбба и Гейла, да и Северус, как декан, сможет уделить внимание. А ты, Гарри, куда ты думаешь поступать?» «Туда же, куда и Конни», — ответил я, — «без вариантов». И тут же подумал, что это распределение будет полно сюрпризов. Но какие сюрпризы меня поджидали в этой реальности, этого я даже не предполагал. История семьи Оливандера выдумана автором. Данная книга упоминается в произведениях Говарда Лавкрафта. Выдумка автора. Комментарий к глава 8, в которой герой становится свидетелем общебританского скандала и начинает испытывать неясную тревогу автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru.4100140571271793. Глава 9, в которой герой заканчивает срочные дела и добирается до Хогвартс-экспресса. Последние дни перед началом учебного года пролетели незаметно. Я крутился, как белка в колесе. Бывает так, вроде кажется, что все сделано и предусмотрено, а когда начинаешь разбираться, выясняется, что тут не сделал и там забыл. Но обо всем по порядку. Северус и Сириус вернулись с Майорки вполне цветущими и довольными жизнью. Северус выглядел таким красавцем, что уже Сири шипел, чтобы тот на уроках не показывался без чар антигламура, а то знает он этих старшекурсников. Им только дай повод и преподавателя посимпатичнее и возрастом чуть моложе Мерлина, проходу не дадут. Северус ехидно отвечал, что у них вообще-то полный магический брак, при котором измена невозможна. И вообще, пассаж про преподавателей, это гипотеза или нечто из личного опыта, о чем он, Северус, не знает. При этом Миша, которого на Майорку не взяли, на что он долго жаловался Паше и мне, обвился вокруг шеи Сева наподобие экзотического такого шарфика и ехидно шипел что-то насчет бестолковости некоторых двуногих. Сириус обиделся, перекинулся в ворона и вылетел в открытое окно. Через пару минут за ним вылетел другой ворон, а в очередной раз покинутый Миша начал жаловаться уже мне на черствость некоторых хозяев и непонимание ими тонкой душевной организации отдельных питонов. Я попытался утешить Мишу, но свежую струю в этот сюр внесла Бетельгейзе, невозмутимо складывавшая на ковре большую поющую пирамидку. Она поднялась на ножки, слегка пошатываясь подошла к Мише и начала гладить его блестящую чешую. «Миша хороши, папы вернутся, у меня отвисла челюсть», Бетти вполне уверенно шипела на Парселтанге. «Эмда», и это когда в каноне утверждалось, что на всю магическую Британию было два змеиуста, Гарри и Волди. А тут, Северус своего фамильера понимает, а теперь еще и Бетти. Хотя, если учесть цвет кожи малышки, то у нее в предках вполне могли быть и индийцы, а среди индийских магов этот дар не такая уж редкость, и ужаса точно не вызывает. Папы, само собой, вернулись, оба в птичьем обличье, оба довольно потрепанные, но явно довольные друг другом. Известие о таланте любимой доченьки их ничуть не расстроило, а когда я в шутку предложил именовать Бетти темной леди, то огреб по ушам от обоих. И правильно, глупая вышла шутка. А на следующий день Северус отбыл в Хогвартс, подписывать новый контракт на преподавание. И не один, а с адвокатом Блэков. А адвокаты Блэков никогда не ели свой хлеб даром. По степени занудства и въедливости их могли переплюнуть только адвокаты Малфоев, но белобрысые, как это известно еще из канона, всегда получали все самое лучшее. Правда, светлейший выразил недоумение, но Северус быстро пояснил, что услуги адвоката предоставлены ему Вальпургой Блэк в знак расположения за сваренные для Сириуса Ориона зелья. На вопрос же Дамблдора, каково состояние бедного Сириуса, Северус сухо ответил, что без изменений, и коротко предложил перейти к делу. После чего Сев выключился из дебатов, предоставив возможность юристу делать свою работу. Да, так Дамблдора еще не носил по кочкам никто. В итоге бурных дебатов между адвокатом и добрым дедушкой контракт был подписан. Въедливый юрист проверил сначала в нем каждую буковку, каждую запятую. Добрый дедушка только зубами скрипел, но поделать ничего не мог. На каждое замечание адвокат начинал сыпать статьями, пунктами, подпунктами и судебными прецедентами. В итоге контракт, заключенный Северусом, был куда менее кабальным, чем предыдущий. Во-первых, удваивалось жалование и добавлялась надбавка за деканство. Во-вторых, варка зелий для больничного крыла должна была оплачиваться отдельно и по расценкам, которые были приняты для мастеров. В-третьих, Северусу выделялся один день в неделю для научной работы, помимо законных выходных и каникулярных дней. Если же этого не происходило, за все непредоставленные выходные полагалась двойная оплата. В-четвертых, декан был совершенно не обязан пребывать в ночное время в помещении своего факультета, поскольку это время считалось нерабочим. Все ночные дежурства и форс-мажорные обстоятельства оплачивались по двойному тарифу. Было там и в-пятых, и в-шестых, и в-седьмых, но это были уже не настолько существенные вещи. В ходе обсуждения Дамблдор выглядел так, словно хотел удавиться на собственной бороде, и сделал бы нам всем большой подарок, проворчал в этот момент Сири, и даже попытался воззвать к совести Северуса. Дело заведомо бесполезное, ибо как раз на этот день помянутая совесть взяла отгул. Поэтому Северус невозмутимо молчал, наблюдая за диспутом Дамблдора и адвоката, а когда добрый дедушка заявил, что в таких условиях финансирования точно не хватит на новые метлы для мадам Трюк, он заявил, что вообще не настаивает на контракте, и что иметь в преподавателях практикующего мастера зелья и ядов вообще-то дорогое удовольствие. К тому же у него уже есть парочка предложений, например от Болонской академии зельеварения, чистая правда, между прочим. Так что если многоуважаемый директор Дамблдор с чем-то не согласен, тут светлейший разозлился и спросил, не забыл ли Северус об его поручительстве, и что только это спасло его в свое время от Азкабана за сотрудничество с тем, кого нельзя называть. Северус невозмутимо закатал рукав мантии и продемонстрировал Дамблдору абсолютно чистое предплечье, поинтересовавшись в лучших традициях шпионских фильмов. «Какие ваши доказательства?» Когда добрый дедушка узрел отсутствие метки у Северуса, глаза его стали как у анимешного ука, то есть размером с блюдца. «Северус, мальчик мой, но как?» – выдавил он. «Не понимаю, о чем вы говорите?» – ехидно ответил Северус и добавил. «Кстати, я тут фамильяром обзавелся. Он будет проживать в моих покоях, питание за мой счет. А то, не дай Мерлин, вам на корм для Фаукса не хватит. Ну, пришел в себя Дамблдор после сокрушительного отсутствия метки. Не думаю, что маленькая зверушка кого-то объест. Или это птица, рептилия», — сделал покерфейс Северус. «Пятиметровый питон. Надо же соответствовать духу факультета. До встречи, директор». И Северус вместе с адвокатом, пользуясь тем, что Дамблдор на время потерял дар речи, исчезли в пламени камина, не забыв прихватить свой экземпляр контракта. Еще одним делом, которое непременно нужно было сделать, было посещение Поттерменора. «Мне все казалось, что Сусанна там скучает в одиночестве, а мне говорить об этом не хочет, чтобы я не расстраивался. Поэтому в Мэнере я появился без предупреждения и очень удивился, когда понял, что ни Сусанны, ни малыша Джейми в доме нет. Лигур, быстро позвал я домовика, и тот моментально передо мной материализовался. Старший хозяин, просиял домовик, я так рад, что хозяин Гарри нашел время перед отъездом в Хогвартс. Как я мог не найти?» Спросил я. «Это же мой Мэнер. Как у вас дела, Лигур? И где Сусанна?» «Дела хорошо», — быстро доложил Лигур. «Мэнер в полном порядке, защита сама обновилась, подпитки пока не требуется. Припасов достаточно, все находится в кладовых под стазисом. Младшая хозяйка Сусанна вместе с мастером Джейми сейчас в лесу. Они здоровы», — мастер Джейми стал подниматься на ножки и произносить слова. «Он такой умный и так быстро растет». «Да, младшая хозяйка и мастер Джейми в лесу». «А», — понятливо кивнул я, — «опять с единорогами общается». «Прости, Лигур, что не спросил сразу. А как ваш малыш?» «О, спасибо, хозяин Гарри, он здоров. Я должен спросить позволения. Хозяин может разрешить Лигуру купить еще эльфов?» «Да, если считаешь нужным, покупай», — кивнул я. «А где покупают эльфов?» «Обычно этим занимаются гоблины», — вздохнул Лигур. «Нам нужны еще трое, как минимум. Раньше можно было предложить контракт кому-нибудь из эльфов Хогвартса, но сейчас у них проблемы с потомством. Слишком мало эльфинов, поэтому замок практически никто не покидает. Я должен буду провести с новыми эльфами какой-то ритуал, чтобы привязать к Мэнору», — спросил я. «Конечно», — отозвался Лигур. «Я дам знать хозяину, когда его присутствие потребуется. Даже если я буду в Хогвартсе?» — спросил я. «Разумеется», — ответил Лигур. «Домовой эльф может появиться везде, где находится его хозяин. Правда, есть единственное исключение – Азкабан. Его защита нас не пропускает». «Ну да, а то ни один из членов старых семей в этой тюрьме и дня не провел бы. Вызвали бы своих домовиков и адью. Но, увы, это было бы слишком легко. А когда это мне попадались легкие пути? Во всяком случае, возможность покинуть Хогвартс я найду, так что ни о чем тут и беспокоиться». «Значит, Лигур, — сказал я, — перенеси меня к Сусанне и Джейми». Домовик как-то странно опустил глаза, но без слов взял меня за руку и без всяких спецэффектов перенес на уже знакомую поляну. И тут я испытал легкий шок. Нет, Сусанна и Джейми там были. Была там и Таффи вместе со своим малышом. Вся компания сидела на пушистом синем покрывале и явно наслаждалась теплым августовским деньком. Малыш Джейми и маленький эльфин, выглядевший совсем крошечным по сравнению с пухленьким и розовощеким сыном Сусанны, играли, перекатывая по покрывалу разноцветные кубики и шарики и явно не испытывая никаких неудобств. За ними бдительно присматривала Таффи, Рядом с домовушкой стояла объемистая корзинка для пикников, таившая в своих недрах весьма аппетитное содержимое. Рядом с домовушкой ритмично двигались зачарованные спицы, неустанно вязавшие детскую кофточку, судя по тому, что клубок изредка испускал искристые проблески, в пряжу явно была добавлена шерсть единорога. Сусанна, облаченная в мягкие широкие брюки и длинную тунику приятного нежно-сиреневого цвета, безмятежно улыбаясь, читала книгу, судя по черепу, вытесненному на корешке, что-то довольно темное. В общем, идиллия. Точнее, была бы идиллия, кабы не экзотическое окружение. Нет, мирно пасшиеся неподалеку единороги меня не напрягли. В конце концов, сам разрешил этим созданиям поселиться в лесу. Не напрягли и князлы, тут же почуявшие меня и подбежавшие здороваться. Не напрягли и фестралы, невозмутимо мелькавшие в просветах между деревьями. Но вот при виде мирно дремавшей рядом с Сусанной взрослой мантикоры, я слегка насторожился. Еще больше меня напрягли окружавшие кольцом ковер змеи, все, как одна, трехголовые и яркой, желто-черной расцветки. Рунаследы, охнул я, и тут же с улыбкой помахал оторвавшейся от книги Сусанне рукой. Может, она и не в курсе, что это одни из самых ядовитых магических змей. Гарри, радостно заулыбалась мне Сусанна, ты решил нас навестить, как мило. Таффи тут же вскочила на ноги и сделала что-то вроде реверанса. Эльфин попытался это повторить, но только шлепнулся на попку и забавно заморгал, а маленький Джейми поднял ручонку и тоже помахал мне, громко заявив «Дя, га». После этого он попытался встать на ножки, но пятая точка перевесила, и Джейми шлепнулся на нее рядом с малышом Эльфином, но не заплакал, а расхохотался, разевая рот с розовыми деснами и забавно прорезавшимися зубами, два сверху, два снизу и четыре по бокам. Мда, для пятимесячного малыша Джейми вел себя более, чем активно. Я подошел к расстеленному ковру и поднял Джейми на ручки. Малыш оказался довольно тяжелым, но мне понравилось. Как и самому Джейми, он радостно растрепал мои волосы и заявил. Гаи, рунаследы, настороженно приподнявшие головки, снова успокоились и зашипели хором. Хоссин, Хоссиин, Хоссика сказ сала, что ты, говорящий. Да, прошипел я в ответ, я, говорящий, откуда вы взялись, приползли, посвальнам шить здесь, прошипел самый крупный рунаслед, здесь хороша, спокойно, откуда они взялись, Сусанна, спросил я женщину, разве в Британии водятся рунаследы, приползли, безмятежно улыбнулась женщина, они просили убежища и обещали взамен отдавать часть яиц, яд и сброшенную кожу, они честно выполняют договор, не нападают ни на меня, ни на Джейми, ни на других магических животных этого леса. Яд, шкуры и яйца я распорядилась поместить в кладовые под стазис. В книгах написано, что это достаточно ценное и дорогое сырье для зельеварения. Не надо было разрешать им остаться, я посмотрел на змеек. Они припали к земле, высунутые язычки подрагивали, только самый крупный рунаслед осмелился прошипеть. «Не гони нас, Хоссин, здесь хорошее место, много магии». Нас везли издалека, мы сбежали, нас привело сюда чутье. Мы будем верно служить хозяевам. Хорошо, вздохнул я, живите. Но только не надо плодиться в большом количестве, а то у меня в лесу ступить некуда будет. Понимаем-с, прошипел рунаслед. Спасибо, Хоссин, мы будем служить верно ССС. Так, с этими разобрались. А вот откуда взялась мантикора, существо, между прочим, класса опасности ха-ха-ха-ха-ха. Если верить книге Скамандера, злопамятная и абсолютно не поддающаяся дрессировке, Сусанна, вздохнул я, а мантикора-то откуда? Сбежала из магического зверинца, ответила Сусанна. С ней, бедняжкой, так дурно обращались там, я еле ее подлечила. Гарри, не волнуйся, она никому не причинит вреда без команды. Но мантикоры не поддаются дрессировке, слабым голосом произнес я. Гарри, ты ведь не всю еще библиотеку в Мэннере прочел? Строго спросила Сусанна. «Примерно треть», — честно ответил я. «А вот прочтешь все, узнаешь, что один из Поттеров в 16 веке занимался украшением и разведением самых опасных тварей. Он изобрел специальный ошейник, позволявший любому из Поттеров общаться с любой опасной тварью на понятийном уровне. Лигур нашел их полную кладовую в подвалах. Так что Фиорина?» «Фиорина?» — переспросил я. «Ну да, я ее так назвала». Невозмутимо ответила Сусанна, ей нравится, Фиорина, кажется, по-итальянски это значит, цветочек, назвать цветочком огромную, смертельно опасную ядовитую тварь. Нет, не будь у меня такого предубеждения против Хагрида, я бы их точно познакомил. Попробуй, Гарри, заулыбалась Сусанна, поговори с Фиориной. Просто обратись к ней мысленно. Чувствуя себя дурак-дураком, я повернулся к огромной кошке и, глядя прямо в золотистые глаза с вертикальным зрачком, мысленно произнес: «Фиорина, мурр», тут же прозвучало в голове: «Гарр, хозяин, хороший, хозяйка Сусу, хозяин Джии, мурр». И мантикора одним легким движением переместилась ко мне и ласково лизнула руку. Я даже не испугался, в смысле, не успел, а глупая рука сама собой поднялась и стала почесывать мантикору между глаз. «Мурр, гарр, хорошо», — отреагировала кошка. Сусанна же жалобно посмотрела на меня. «Мы ведь ее не выгоним, а на единорогов она охотиться не будет», — ответил я вопросом на вопрос. «Нет-нет», — быстро ответила Сусанна. «Я ей все объяснила. Что-то мой мэнер все больше начинает напоминать цирк на выезде. Единороги, фестралы, князлы, рунаследы, мантикора опять же. Только Василиска для полного комплекта не хватает. Хотя, я же забыл про Сишуа». «Сусанна», — весело спросил я, — «а как ты смотришь на то, что здесь спустя некоторое время может появиться Василиск?» Однако смутить Сусанну было не так просто. «Василиск?» — восхищенно спросила она. «Неужели? Это же так здорово, Гарри. И кто над кем подшутил в итоге? А если серьезно, то время я провел интересно и с пользой». Сусанна сказала, что уже вполне может приступить к работе с женщинами гоблинов, так что я просто дал доступ в мэнор старому Сигнусу. Этот момент мы с ним обговорили заранее, кто лучше него может понять гоблинскую душу. А одну Сусанну к зелененьким я не отпущу. Нет, род Поттер и так пока включает только трех членов. Меня, Джейми и Сусанну. И рисковать никем из них я не намерен. Выражение лиц гоблинов, узнавших, кто будет постоянно сопровождать Сусанну в Гринготтс, было бесценно. Это потом мне Сири сказал. Кстати, столь же бесценно было выражение лица Северуса, когда я прибыл из Мэнора, нагруженный молоком единорогов, их же волосами и шерстинками, волосами из гриф и хвостов фистралов, ядом мантикоры, а также яйцами, ядом и выползками рунаследов. В Хогвартс он отбывал с выражением такой скорби на лице и со столь явным желанием запереться в лаборатории и использовать все по назначению. Увы, работа есть работа, но большую часть ингредиентов Сев прихватил таки с собой. Вот так, в неустанных трудах на пользу рода я и провел последние дни перед Хогвартсом. А 1 сентября, ровно в 10 часов мы с Сириусом стояли на платформе 9¾, любуясь на исходящий парами Хогвартс-экспресс. Алый поезд, который должен был отвести меня навстречу полной неизвестности и началу конца игры. Комментарий к глава 9, в которой герой заканчивает срочные дела и добирается до Хогвартс-экспресса Мантикора. http://imk08deviantart.net/9900/e9-mantizori-b-chipara-j-pg http://fast.net/25092-971-801-507-854-612-jpg Рунаслед. http://fastpitz.rubik2016-017-167-152-bb-75d8-704-7-725-b3-db5f7-17-bc67-jpg Ну очень классный Северус. https://ipinimk.com736-0d7020-6-2-3021-e8-f4-e37-f6-16-f49-jpg Глава 10, в которой герой собирает хорошую такую компанию. А 1 сентября, ровно в 10 часов мы с Сириусом стояли на платформе 9¾, любуясь на исходящий парами Хогвартс-экспресс. Алый поезд, который должен был отвести меня навстречу полной неизвестности и началу конца игры. Ой, что-то меня на пафос потянуло. Снижаем торжественность. Тем более, что особо торжественных проводов никто будущим первокурсникам не устраивал. Правда, маги с детишками разных возрастов все пребывали, что да, то да. И, в отличие от оригинального героя, я видел на платформе знакомые лица. Во-первых, мы с Сириусом Альфордом, безукоризненно одетой хладнокровной лощеной сволочью, прибыли на Кингс-Кросс не одни. Вместе с нами камином из особняка на Гримма отправились Гринджеры вместе с Гермионой и Вальпурга, невозмутимо восседавшая в артефактном кресле, которым она ловко управляла с помощью своей палочки. Облаченная в элегантное черное платье, в небрежно накинутой на плечи черной же вышитой мантии, в шляпе под густой вуалью, Вальпурга казалась воплощением элегантной скорби и аристократической несгибаемости. Она приветствовала многочисленных знакомых легким кивком головы и целеустремленно рассекала своим креслом начинавшую собираться толпу с той же легкостью, с которой ледокол Ленин рассекал полярные льды. Следом шла Гермиона, в сером пиджачке, белой блузке и юбке в серо-белую клетку. Сверху, как и на Вальпурге, была накинута элегантная мантия, только темно-серая, а не черная, с серебристой рунической вышивкой. Артефактные сережки в ушах, заколки в прическе, браслеты на руках, колечко на пальце, да, и на шее под одеждой еще что-то. Скромненько и со вкусом. Теперь девочку не могут ни проклясть, ни сглазить, ни опоить, ни в мозгах покопаться. И да, от правой заколки камикадзе, решивший развлечься за счет беззащитной девочки, мог получить мощнейший конфундус, а от левой, ступифой в связке с инкарцера. Безделушки Гермионы только с виду выглядели скромно. Так и слышу голос Вальпурги. Истинная леди не выпячивает свое богатство, но привлекает взоры сдержанной элегантностью. Ну да, именно сдержанная элегантность в наряде девочки присутствовала в полной мере и говорила всем, кто был в теме, что перед ними непростая маглорожденная. Мистер и миссис Гринджер, как я уже отметил, тоже провожали дочь, хотя в их взглядах и чувствовалась некоторая настороженность. Да-да, Регулус и старый Сигнус, явившиеся навстречу в назначенное время, действительно обнаружили, что в отношении Гринджеров имело место ментальное воздействие. Не слишком сильное, но скрибом хватило. Естественно, от этого воздействия мистер и миссис Гринджер были тут же избавлены с помощью вызванного интересно выражающегося Северуса. И тут мистер Джон Гринджер впал в когнитивный диссонанс. Он понять не мог, как они с женой согласились отпустить единственную дочь, умницу и отличницу, к чертям на рога в Шотландию, не увидев толком ни условий обучения, ни списка предметов, ни договора с четко прописанными обязанностями администрации школы, ни буклетов, которые показали бы обстановку в школе. Если учесть, что до этого Гермиона не раз заявляла о своем желании обучаться химии не где-нибудь, а в Кембридже, и Гринджеры уже начали откладывать деньги на специальный счет, это было более чем странно. В общем, разговор был долгий и тяжелый. Сигнус и Регулус нисколько не скрывали от Гринджеров тех неприглядных условий, в которых может оказаться их дочь, и первым побуждением родителей было схватить дочь в охапку, срочно продать бизнес и уехать в Австралию, семейное это у них, что ли. Но Блэки быстро объяснили, что это не выход, и что от этого Гермиона волшебницей быть не перестанет. А если она станет подавлять свой дар, то вполне возможно, станет обскуром, или вообще погибнет. Обучаться владеть собственной магией – это не прихоть, а необходимость. Другое дело, что девочке нужна защита, которую и могут предоставить Блэки. Не буду приводить вам все подробности этого разговора, но, в конце концов, Гринджеры согласились на покровительство рода Блэк для Гермионы и тоже получили кое-какие защитные амулеты Блэков. Кроме того, они выговорили для дочери право продолжить магловское образование, то есть Гермиона будет заниматься самостоятельно и сдавать экзамены экстерном. Это Блэков не удивило. Также собирались поступать и я, и Ник, и Дадли. А поскольку Гермиона серьезно увлекалась химией, то и экстернат у нее был не обычный, а специализированный, то есть куда более сложный. Вот и хорошо. Пусть учится, не стоит ей влипать в опасные приключения. Попробуем с Томми Ником как-нибудь сами справиться, и только в крайнем случае подключу Конни, Драка и Дадли. Не хочу вмешивать в это дело детей, мы-то с Ником взрослые, по крайней мере, ментально. Итак, Гермиона сердечно распрощалась с родителями, воспитанно сделала книг сын леди Вальпурги и величественно проследовала в вагон, забрав у отца клетку с пестреньким сычиком в два кулака размером. У девочки не было громадного сундука, только изящная сумочка через плечо и небольшой саквояж. Само собой, с чарами расширения пространства, так что на самом деле Гермиона везла с собой ого-го как много. Но об этом позже. Я точно так же продемонстрировал хорошие манеры, распрощавшись с леди Вальпургой и Сириусом Альфордом. У меня тоже не было сундука, правда, я предпочел саквояжу небольшой чемоданчик, а сумке, собственноручно изготовленный и зачарованный рюкзачок. Совы у меня не было, как-то не сложилось у меня с этими полезными птичками. Точнее, Гомес Аддамс остался на Гримма, Сири обещал, что пришлет его позже, с письмом. Было бы странно, если бы такой строгий опекун не присылал мне писем. А так, дорогой филин, при наличии сквозного зеркала и пергаментов с протеевыми чарами, это скорее показатель статуса. Зато кроме чемодана у меня в руке была переноска с князлом. Уменьшившийся паша, оказалось, что оба питона это вполне себе могут, магические же змейки, старательно изображал браслет из змеиной кожи на моем левом запястье, а террариум для него мирно лежал в моем чемоданчике. После того, как Сириус Альфорд с подобающей случаю холодностью велел мне учиться хорошо и не срамить род Блэк дикими выходками, какие черти при этом плясали в глазах у Сири, видел только я. Я вошел в вагон вслед за Гермионой. Еще от Сири я знал, что для первокурсников традиционно предназначаются два последних вагона, а чем старше курс, тем ближе к первому вагону. В первом вагоне традиционно ехали старосты. С моей точки зрения было бы логичнее поместить первочков во второй и третий вагоны, ведь взрослых-то в Хогвартс-экспрессе кроме машиниста и продавщицы сладостей не было, а так хоть какой-то присмотр, но когда волшебники дружили с логикой. Так что мы договорились встретиться в предпоследнем купе предпоследнего вагона, и занять его для нас должны были малфойёныши. Люциус и Нарцисса прибыли на вокзал чуть раньше Блэков, пока народу на платформе совсем не было, и неожиданно раздвоившийся драко не привлек бы к себе особого внимания. Кстати, а где Малфой? Неужели опоздали? Или их адвокаты все-таки нашли лазейку в школьном контракте и Конни все-таки отправится в Шармбатон? При этой мысли у меня кольнуло где-то внутри, но тут Гермиона, шедшая впереди меня, постучала условным стуком в дверь предпоследнего купе, 313. Дверь щелкнула и открылась. Я увидел в проеме обоих малфойёнышей и испытал чувство острого, ни с чем не сравнимого и ужасно нелогичного счастья. «Гарри!» — радостно закричали малфойёныши хором. «Наконец-то! А вы, наверное, мисс Гермиона Грейнджер, подопечная леди Блэк?» — вспомнила о хороших манерах Конни. Гермиона робко кивнула, и Конни представился.